Глава вторая. Господин Назария очень осторожно отворил дверь, снял со стены маленькой прихожей керосиновую лампу с прикрученным фитилем и потихоньку пошел по коридору, стараясь ступать бесшумно. Но крашеные темно-вишневые полы поскрипывали даже под ковровой дорожкой. Что за манера расселять гостей по разным углам? С некоторым раздражением думал господин Назария. Не то чтобы его мучили страхи, но до Егоровой комнаты надо было пройти через длинный коридор мимо ряда дверей, и кто знает, не потревожит ли он чей-нибудь покой. Если же предположить, что все эти комнаты пустые, на этой мысли господин Назария задерживаться не хотел. Комната Егора была последней. Он с облегчением постучал. «Надеюсь, я вас не слишком потревожу», — сказал он в приоткрытую дверь. «Что-то не спится. И мне тоже». — откликнулся Егор, вставая с кушетки. Комната была большая, просторная, с балконом, выходящим в парк. В углу стояла старинная деревянная кровать. Шкаф, умывальник, кушетка, изящный письменный стол, два стула и шезлонг дополняли убранство. Все же комната была такая большая, что казалось меблированной весьма скудно. Предметы отстояли друг от друга, и между ними можно было свободно разгуливать. «Очень славно, что вы пришли», — сказал Егор. «Я ломал себе голову, чем заняться в бессонницу. Как-то не захватил с собой книг. Думал, что днем буду трудиться. А вечера проводить с Сандой», — закончил он мысленно, вслух же добавил. «Сегодня первый раз я так рано ушел к себе. Эти дни было весело, большое общество, допоздна гуляли по парку. Но, кажется, гости очень утомляли госпожу Моску. Вы не курите?» Он предложил господину Назария раскрытый портсигар. «Нет, благодарю. Я хотел вас спросить, в этих комнатах, что нас разделяют, никто не живет?» «Похоже, никто», — с улыбкой ответил Егор. «Это комната для гостей, целый этаж для гостей. Впрочем, по-моему, и внизу все комнаты пустые. Госпожа Моску живет во флигеле вместе с дочерьми». Он закурил и сел на стул подле профессора. Помолчали. «Великолепная ночь», — сказал профессор, глядя в проем балконной двери. В темноте проступали огромные нечеткие контуры деревьев. Егор тоже обернулся. «В самом деле, чудная ночь. Но попрощаться с гостями в половине десятого и уйти за мамой, как паинька...» «Если долго не двигаться», — продолжал профессор, — «и дышать вот так редко и глубоко, почувствуешь Дунай. Я так делаю». «Но все-таки он далековато», — заметил Егор. «Километрах в 30 или даже меньше. Та же ночь и там. Одна на всех». Господин Назария встал и вышел на балкон. «Нет, луна будет разве что через несколько дней», — понял он, натолкнувшись на мрак. «И воздух тот же», — снова заговорил он, медленно запрокидывая голову и вдыхая ртом. «Вы, вероятно, не жили на Дунае, иначе от вас не ускользнул бы этот запах. Я чую Дунай даже из Берегана». Егор засмеялся. «Но это вы хватили. Из Берегана?» «Нет, в самом деле», — возразил господин Назария. «Это ведь не то, что чувствуется вода по влажности воздуха. Это как легкие испарения глинистой почвы и таких растений с колючками». «Довольно туманно», — с улыбкой вставил Егор. «Или как будто гниют целые леса где-то далеко-далеко, а ветер доносит до тебя этот запах, непередаваемый и в то же время банальный. Его скоро узнаешь из любого места. Когда-то и здесь были леса. Леса Телеормана. И этот парк тоже такой старый», — сказал Егор, выходя на балкон и указывая рукой вниз. Господин Назария посмотрел на него добрыми глазами, не в силах скрыть снисходительной улыбки. «Всему, что вы здесь видите, не больше сотни лет», — объяснил он. «Акации, дерево бедноты, кое-где вязы». И он пустился в разглагольствование о лесах, о деревьях. «Не удивляйтесь», — неожиданно прервал он сам себя, — кладя руку Егору на плечо. «Это мне знать необходимо. Для раскопок, конечно. И я набирался знаний из книг, от людей, ученых и неученых, отовсюду понемногу. Иначе как бы я установил, где мне искать моих скифов, гетов и всех прочих, кто тут обитал? Ну, здесь-то, вероятно, так много следов не найдешь, — сказал Егор, чтобы поддержать разговор о древней истории. — Почему же? — сдержанно возразил господин Назария. — Дороги пролегали и тут, могли быть и селения на лесных опушках, особенно вблизи рек. Так или иначе, когда сходят вековые леса, места остаются зачарованные. Это наверняка. Он смолк и снова стал впивать воздух, чуть перегнувшись через перила балкона в ночь. «Всякий раз так радуюсь, когда узнаю Дунай», — продолжал он, понизив голос. «У него тоже чары, но сердце их легко принимает без страха. Люди с поречья, умницы и храбрецы, искатели приключений, и оттуда бывают родом не только с морских побережий. А лес, он, знаете ли, наводит страх, он с ума может свести». Егор снова рассмеялся, шагнул в комнату к свету лампы. «И это естественно», — не смутился господин Назария. «Лес пугает даже вас, юношу просвещенного, без предрассудков. От этого страха никто не свободен. Слишком много растительных жизней, и старые деревья слишком похожи на человеков, на тела человеческие». «Не думайте, что я ушел с балкона, потому что испугался», — сказал Егор. «Я просто за сигаретой и тут же снова к вам присоединюсь». «Нет нужды, я вам и так верю. Не можете же вы бояться какого-то там парка из акаций», — успокоил его господин Назария, тоже возвращаясь в комнату и усаживаясь на кушетку. «Но то, что я вам сказал, чистая правда. Если бы не Дунай, люди в здешних краях потеряли бы рассудок. Те люди, я имею в виду, 2-3 тысячелетия назад...» Егор глядел на него с растущим любопытством. «Профессор-то совсем непрост. Того и гляди, заговорит в стихах что-нибудь про души умерших». «Я забыл вас спросить», — переменил тему господин Назария. «Вы давно знаете хозяйку дома?» «Я знаю только ее старшую дочь, и то не так давно, 2 года. У нас общие знакомые в Бухаресте. А госпожу Моску первый раз увидел здесь, когда приехал, несколько дней назад». «Мне кажется, она переутомлена», — сказал господин Назария. Егор кивнул. Его позабавило, с какой серьезностью профессор изрек свое замечание, как будто для этого нужна была особая проницательность, как будто он раскрывал бог весь какой секрет. «И это он говорит мне, можно подумать, что мне 3 дня не набило оскомину улыбка госпожи Моску». «Я попал сюда в некотором роде случайно», — продолжал господин Назария. «Получил приглашение через префекта. Он, сколько я понял, старинный друг семьи, но чувствую себя очень неловко. Вам не кажется, что мы не ко времени? У меня, ей-богу, впечатление, что госпожа Моску не совсем здорова». Егор, как бы оправдываясь, признался, что и он, в первый же день заметив состояние хозяйки, не хотел здесь задерживаться. Но других гостей ее самочувствие совершенно не удручало. Возможно, они давно ее знают и привыкли. Или болезнь не такая уж серьезная, иногда, особенно по утрам, госпожа Моску очень оживлена и следит за разговором, о чем бы ни говорили. «Ее силы как бы убывают вместе с заходом солнца», — помолчав, добавил он со значением. «К вечеру она еле жива или впадает во что-то вроде летаргии. Это тем более странно, что улыбка на лице сохраняется, как маска». Господин Назария представил себе широко открытые умные глаза хозяйки дома, улыбку, щедро освещающую ее черты и так легко вводящую в заблуждение. «Нет, художник ошибается, говоря о маске. Это не маска, а живое и весьма внимательное лицо. Улыбка же сияет на нем в знак присутствия. Тебе дают понять, что ловят каждое твое слово, что заворожены твоей мыслью. Сначала от такого внимания делается не по себе, бросает в краску, пока не поймешь очень быстро, впрочем, что она вовсе не слушает или не слышит. Она просто следит за твоими жестами, за движениями твоих губ и знает, когда надо вступить. Поразительно, — продолжил он вслух, — она знает, когда вступить, когда подать голос, чтобы тебя не тяготило ее молчание». Егор не переставал удивляться профессору. Лоску никакого, застенчив, как девушка, а вот поди ж ты, и ум, и чувства. Явные задатки артистической натуры. «А мы не преувеличиваем?» — спросил он, прохаживаясь по комнате. «Может быть, тут всего лишь хроническое истощение, если есть такой термин?» «Нету», — с невольной иронией отозвался господин Назария. «Хроническое истощение — это все равно, что хроническая смерть». Последние слова не понравились ему самому. Он тоже встал, прошелся. Снова этот непонятный холодный пот. Он подозрительно оглянулся на кушетку, с которой встал, как будто хотел убедиться в ее индифферентности, приличной неодушевленному предмету. Нахмурился, сердясь на себя за расшалившиеся нервы, за свою глупую детскую мнительность. «И все-таки», — раздался голос Егора с другого конца комнаты, — «все-таки мы преувеличиваем. Мы слишком тонкокожие. Разве вы не видите, как держится с ней дочери, особенно младшая?» Он остановился у двери, прислушиваясь. Кто-нибудь из прислуги пробует двери, заперт или что там еще за дела в коридоре? Какая поступь? Чуткая, легкая. Ее скорее угадываешь, чем слышишь, и тем больше она раздражает. Вот скрипнула половица. Ты ждешь несколько долгих тягучих мгновений, но звуки стихли. Прислуга ступает не дыша, на цыпочках, деликатничает. Тетеха деревенская, — выругался про себя Егор, напрасно прождав следующего скрипа. — Лучше бы топало как следует, чтобы уж слышно, так слышно. — Мне показалось, что кто-то ходит по коридору, — сказал он профессору. — Завтра вывешу на своей двери объявление. Просьба на цыпочках не ходить. Это нервирует, как будто вор крадется. — Сюда, конечно, вору так легко не забраться, — добавил он со смешком. — А все равно нервирует. Господин Назария снова вышел на балкон, перегнулся в темноту. «Ночь пока еще теплые», — крикнул ему вслед Егор. «Мы могли бы гулять по парку, чем сидеть тут взаперти». Профессор не ответил. «Думает свою думу, философствует», — весело сказал себе Егор. «Но в сущности то, что он говорит про Дунай, не лишено логики. Большая вода, открытые приветливые берега. Он тут же увидел Дунай, всю его красоту, мощь, надежность». Неплохо бы сейчас оказаться там, далеко отсюда, на палубе яхты, например. Яхта плывет, покачиваясь, а ты расслабился в шезлонге под говор приемника или молодых голосов. Как же скоро становится скучно без шумной компании. Жизнь, общество. А без этого... Он резко повернул голову, ему показалось, что он не один в комнате, что кто-то сверлит его взглядом. Он явственно ощутил назойливый буравчик, а взгляд в спину... всегда его раздражал. Однако в комнате никого не было. Профессор застрял на балконе. «Не очень-то вежливо с его стороны», — подумал Егор. «Или это от неловкости? И надо помочь подать реплику». Он подошел к балконной двери. Господин Назария встретил его со светлым лицом. «Простите, что я вас покинул», — извинился он, — «чуть не стало дурно. Кажется, я действительно уходился. Или меня угнетает место». «Меня, может быть, тоже, — улыбаясь, — ответил Егор, — но это совершенно не важно. Сейчас меня заботит другое, что я не могу предложить вам ничего, кроме коньяка. Надеюсь, вы не откажетесь от капли коньяка. В другой раз отказался бы. Но я так опрометчиво выпил на ночь кофе, что теперь не откажусь. Клин клином. Если я потеряю ночь, и завтрашний день пойдет на смарку». Егор раскрыл саквояж, достал початую бутылку и выбрал в шкафу два больших стакана. Аккуратно налил в каждый понемногу на палец. «Надеюсь, это поможет от бессонницы», — сказал господин Назария, одним махом опрокидывая стакан. И, зарывшись лицом в ладони, стал разминать лоб и щеки. «Хватил, как цуйку», — подумал Егор. Он потягивал свою порцию потихоньку, наслаждаясь. Алкоголь словно бы внес в комнату дух сердечности, приподнятости, товарищества. Никаких чужих взглядов больше не мерещилось. Удобно развалясь на стуле, Егор вдыхал невидимые пары из стакана. Хорошо знакомый запах, напоминание о приятных и светлых часах, проведенных с друзьями или с милыми женщинами. «Да здравствуют дары Вакха!» — мысленно провозгласил он. «Давайте уж и сигарету», — потребовал профессор, все еще красный и помятый. «Кутить так кутить». Он и вправду довольно успешно справился с сигаретой. Егор подлил еще понемногу коньяка в стаканы. Настроение у него поднялось, потянул на разговор. Как не хватает Санды, чтобы ей догадаться. Мы отлично провели бы время в такую ночь, как сейчас, в компании с чудаком-профессором за бутылочкой коньяка. Ведь зачем еще человек едет в деревню, как не за долгими ночными беседами? В Бухаресте никто друг друга не слушает. «Растяните удовольствие», — шутливо предложил он, подавая стакан профессору. Ему хотелось слов, откровенной беседы. «Я вас еще не спросил, как вы делаете ваши археологические открытия», — начал он. «Очень просто», — ответил профессор. «Очень». И вдруг задохнулся. На минуту они скрестили взгляды, пытаясь понять, почувствовал ли другой то же самое, тот же мгновенный приступ ужаса. Потом одновременно схватились за стаканы, залпом выпили. Профессор больше не прятал лицо в ладони, на этот раз коньяк пошел ему на пользу. Все же он не посмел вслух задать Егору вопрос, прочтя по его глазам, что и тот пережил минуту давящего, липкого ужаса. Как будто кто-то приблизился к ним и расположился слушать. Кто-то, кого не видишь, но чье присутствие чует кровь и отражают глаза товарища. Надо было спешно заговорить о чем угодно. Егор судорожно подыскивал тему, что-нибудь подальше от этой комнаты, от этого часа. Как назло, мозг работал вхолостую. И даже страх прошел. Да, он тоже почувствовал нечто, чему не знал подобия, смесь чудовищного омерзения и ужаса, на какую-то долю секунды. Достаточно было взяться за стакан и сделать глоток коньяка, чтобы все стало на свои места. «Вы бывали в Марселе?» — наобум спросил он, снова разливая коньяк по стаканам. «Да, но давно», — быстро ответил профессор. «Сразу после войны, с тех пор многое переменилось». «Там есть один бар рядом с отелем «Савоя», — заговорил Егор. «Называется «Морская звезда». Это точно, название я запомнил. А в баре такой обычай. Если тебе пришелся по душе коньяк, надо спеть». «Прекрасная мысль», — воскликнул профессор. «Но у меня нет голоса». Егор посмотрел на него с сожалением. Опять стесняется. Он поднес стакан к губам и, прежде чем сделать глоток, вдохнул в себя коньячные пары. Потом, слегка запрокинув голову, запел по-французски. «У нас старушек не найдешь, угрюмых никогда, а в шляпках розовых — о да!»